Мы топали в лагерь, и по пути я размышлял над этими словами мистера Дюбуа, то есть подполковника Дюбуа, а также над его письмом. Затем пришлось оставить размышления, потому что парни из нашего оркестра шагали неподалеку, и мы запели французские песни. Марсельезу, конечно, Мадлон, Сынов труда и риска, Легион этранжер и Мадемуазель из Армантьера. С оркестром просто здорово. Он будто подталкивает вперед, когда тащишься по прерии, еле волоча ноги. Сначала у нас не было никакой музыки, кроме записи по радио, на вечерней поверке, да еще сигналов. Однако начальство заранее выяснило, кто умеет играть, а кто нет. Достали инструменты, и полковой оркестр, наш собственный, даже руководитель и тамбур-мажор были сложатыми. Был готов. Это не значило, что в чем-то им дадут поблажку, вовсе нет. Предполагалось, что репетировать и сыгрываться они будут в личное время, вечерами, по воскресеньям и тому подобное. А потом они с важностью выступали в голове колонны и играли во время поверки, вместо того, чтобы стоять в строю со взводом. Да и многое у нас делалось по тому же принципу. К примеру, наш капеллан тоже был из соложат, хотя и старше большинства наших. Священник из какой-то секты, о которой я и не слышал никогда. Но в проповедях его было столько пыла, что никому не было дела. Католик он там, православный или кто еще. Я в этом ничего не смыслю. К тому же, он как никто способен был понять проблемы новобранцев. Да и пел забавно. Кроме того, просто некуда было больше пойти воскресным утром между генеральной уборкой и обедом. Оркестр наш, конечно, имел массу недостатков, и все-таки это был оркестр. В лагере нашлось 4 волынки и несколько шотландских костюмов, присланных Лыхиэлем из клана Камеронов. Его сын погиб здесь на учении. Один из наших ребят вызвался быть волынщиком, он где научился в шотландских бойскаутах. Очень скоро у нас было уже 4 волынщика. Может, не таких уж хороших, зато играли они громко. Звук волынки для непривычного уха очень странен, а если новичок разучивает свою партию, то слушатели просто скрипят зубами. Звучит, да и выглядит это так, будто он держит под мышкой кошку и изо всех сил кусает ее за хвост. Но помаленьку они учились. Когда наши волынщики в первый раз, печатая шаг впереди, принялись выдувать смерть Аламейна, у меня волосы вставали дыбом, даже пилотку поднимали. От таких песен слезы наворачиваются на глаза. Конечно, оркестр нельзя взять в марш-бросок, музыкантам никаких послаблений не положено. Трубу и барабан-бас, во всяком случае, приходилось оставлять, ведь парни, играющие на них, должны тащить еще и полную выкладку. Поэтому инструмент должен быть как можно менее обременительным. И в МП такие нашлись. Например, маленькая коробочка вряд ли больше губной гармоники. Или электронная такая штука по звуку как труба, да и играли на ней похоже. Мы направлялись к горизонту. Раздавалась команда «Запевай!» И наши музыканты, на ходу скидывая снаряжение товарищам по расчетам, бежали к голове колонны, пристраивались сразу за ротным знаменем и начинали играть. Здорово помогало! Постепенно оркестр отстал от нас, так что был едва слышен. Мы бросили петь, все равно пение совершенно заглушает ритм, если оркестр далеко. И вдруг я почувствовал громадное облегчение. Я попытался понять от чего. Может, от того, что через пару часов мы придем в лагерь, и тогда я уволюсь? Нет. Когда я решил уволиться, это и вправду принесло мир в душу, успокоив нервы и позволив заснуть. Но тут было нечто другое. Я никак не мог понять, что. Потом все стало ясно. Я прошел свой перевал. Я прошел перевал, о котором писал подполковник Дюбуа. Я действительно прошел его, и теперь легко и просто спускался вниз. Прерия была площадь блина, но всю дорогу от лагеря и полпути назад я шел тяжело, точно взбираясь в гору, а затем, пока мы пели, перевалил через вершину, а дальше начался спуск. Снаряжение словно стало легче, а сам я больше не чувствовал тревоги. Когда мы пришли в лагерь, я не стал обращаться к сержанту Зиму. Незачем. Но он, едва мы пришли, заговорил со мной сам. «Слушаю, сэр». «Вопрос личного свойства, потому если не хочешь, можешь не отвечать». Он сделал паузу, и я уже затрепетал. Вдруг знает, что я слышал, как капитан давал ему накачку. «Сегодня, — сказал он, — когда я раздавал почту, тебе пришло письмо. Чисто случайно, это дело не мое, я прочел обратный адрес. Имя, в общем, распространенное, однако мой вопрос сугубо личный, если не хочешь, не отвечай. Однако не может ли быть так, что у человека, написавшего тебе, нет левой кисти?» У меня отвалилась челюсть. «Откуда вы знаете, сэр?» «Я был рядом, когда он ее потерял. Так это правда, подполковник Дюбуа, точно?» «Да, сэр. Он преподавал нам в старших классах историю и философию морали». Наверное, единственный раз удалось мне произвести впечатление на сержанта Зима. Брови его поднялись аж на восьмушку дюйма, и глаза хоть чуть-чуть, но расширились. «Вот как! Но, парень, тебе просто неимоверно повезло. Будешь писать ответ, если не забудешь, напиши. Мол, кадровый сержант Зим шлет поклон». «Есть, сэр. А ведь он и вам, похоже, передавал привет, сэр». «Что?» «Я не уверен. Вынув письмо, я прочел. Если случится тебе встретить кого из старых моих товарищей, горячий им от меня привет. Это ведь для вас, сэр?» Зим задумался, глядя сквозь меня. «Пожалуй, да. Для меня, среди прочих, спасибо». Внезапно подтянувшись, он сменил тон. «До поверки 9 минут, а ты еще не принял душ и не переоделся. Живо, солдат, на полусогнутых!»